Глава 34. Солнце, уходящее в полупрозрачные кисельные облака, озаряло замок духов багряными отсветами. Кедры карабкались по белому от ягеля склону горы по одну сторону, а по другую поблескивали круглые родники. В их зеркальцах тоже отражался закат, а луна меж тем уж плавала в голубом небе белая, словно круглый кусочек облачка. Уж скоро теперь. Катя, усевшаяся, свесив ноги на каменной башенке, незнамо в который раз подняла глаза на бледную тень луны. Корона лежала за пазухой и тяжело давила на грудь. В кармане она не поместилась, а проходить со свертком мимо дозорных не хотелось. Но теперь ее уж можно было вынуть, что Нелли и сделала. — Космы-то прибери! — Параша протянула ей деревянный гребень. — Страх глядеть! Нелли только мотнула головою, наслаждаясь приятной упругостью свободных локонов. Знать бы, наверное... Это только здесь волосы будут так виться, или все же останутся кудрявыми насовсем? Ей теперь вправду так краше, чем с косой, — заметила Катя. — Парашка, твою варево-то быстро пробирает. — Не в раз, а на шесть верую. Параша словно через силу отцепила сулью от пояса. Можно уж пить. Нелли почти силою высвободила сосуд из рук подруги. — В три глотка пей! — испуганно шепнула Параша. Зелье напоминало на вкус ягоды жимолости, только было терпче. Впрочем, последний глоток был терпким уж слишком, язык даже немного занемел. Звякая по камням, отброшенная сулия покатилась от Нелли. Нелли поморщилась. Медный грохот был не из приятных. Подруги глядели на нее во все глаза, словно Нелли по меньшей мере должна была самое оборотиться эфиопкою. Благо уж и волосы курчавятся. Нелли принялась разглядывать белые кости лошадей, рассыпанные внизу. Эки острые. Странно, раньше ей отсюда не так хорошо видно было разломы, пробитые жертвенными кувалдами в давние времена. — Надевай! Слышь, пора! Катя не кричала, но голос ее звучал слишком громко. — Какой пора? — удивилась Нелли. — Ты ж говорила в полночь. — Глупость говорила. Вовремя одумалась. Не полночь тут нужна, сумерки, сход солнца с луною. Не споря больше, Нелли расправила корону. Змеи казались теперь ручными в ее ладонях. Ладони сами, словно и не по воле Нелли, подняли корону и возложили на голову. Ласково изогнулись на висках тулова змей. Меж бровей заломила, черный камень словно врастал в лоб, делаясь зрячим, словно глаза. Нет, черный камень видит сейчас лучше, чем глаза. Мбеле, глаза вовсе не видят. Она не видит, где находится, не видит людей со странной кожей, какая бывает у рабов, вылезших на поверхности золотого рудника. Мбеле сроду тех рабов не видала. Это бывает уж слишком редко, чтобы кому из них разрешили выбраться из мрака копий, где живут они со своими женщинами и те рожают им детей, не видавших солнца. Да и каков смысл выпускать рабов из рудника? Они почти сразу слепнут, как ослепла сейчас Мбеле. Но прабабушка рассказывала о светлокожих рабах. За долгую жизнь она видала двоих. Мужчину и маленького мальчика, который долго кричал и корчился на солнечном свету. Мальчик вскоре умер, даже не успев ослепнуть, а мужчина долго еще жил слепым и плел корзины. Прабабушка говорила, что кожа его была неприятной, как у больного, совсем белой, хотя у этих людей кожа скорее восковая, чем белая. И они не рабы, они враги. Но Мбеле не видит восковых людей, окружающих ее со всех сторон. Черный глаз смотрит далеко, очень далеко. Он видит все родное селение Мбеле, селение на берегу соленой воды. Видит дома, сложенные из прозрачных, голубоватых соляных камней. Соляные камни не тают под дождем, но когда нету хорошей соли, эту можно все втолочь в пищу. Сквозь стены видно все, что делается в домах. Это и хорошо. Нету такого доброго дела, которое человек стал бы прятать от соседей. Готовить и вкушать пищу, работать, спать, давать жизнь детям — все то добрые дела. А за непрозрачными стенами могут жить злые колдуны. Пресная вода далеко. Женщины носят ее в высоких головных кувшинах. Есть источники ближе, но женщины Арада не ходят к ним. Прабабушка говорила Мбеле, что у девочек других народов прабабушек не бывает. Другие народы живут меньше 100 лет. Все потому, что пьют они тяжелую воду, воду, в коей не тонет дерево. Такой водой можно мыться, но нельзя пить ее. В легкой же воде заветного источника тонет не только дерево, но и лепесток цветка. Арада ходят к нему со всех селений, а светлокожие, коих Мбеле сейчас не видит, живут меньше 100 лет. Вот и родной дом. Вот перед порогом плошка со сладким молоком для любимой старой змеи. Змея уже еле волочит по земле свое толстое тело, которое так приятно в жару укручивать вокруг головы. Крылатые лодки светлокожих людей приходят уже давно. На памяти прабабки, когда она была девочкой, светлокожие живут в соленой воде на крылатых тех больших лодках. Верно, что лодки с детьми и женами светлокожих никогда не подходят к берегу, потому что они просто боятся земли. Сперва светлокожие высаживались на землю только торговать. Выложивши товар, бусы, пеструю ткань, браслеты из настоящей чистой меди, светлокожие разводили дымный костер и прятались обратно на свои большие лодки. Надлежало положить напротив товара золото из рудников и развести костер в ответ. Увидевши, что людей нету, светлокожие высаживались вновь. Если золото было довольно, они забирали его и уплывали, но чаще оставляли все как есть и дымили вновь. Это значило, что золото надлежит добавить. И Арада добавляли золотых слитков, иногда по 2, по 3 раза. Когда же золото исчезало, наконец, а лодки светлокожих снимались с якорей, можно было забирать ткани и медь. Но никто не видал светлокожих, и никто не знал, что они таковы. Но затем, когда девочкой была бабка, светлокожие стали красть людей. Но исчезнувшие не возвращались, чтобы рассказать о том, что их похитили светлокожие, словно рабы из рудника. Когда девочкою была мать, немногие из похищенных вернулись. Их боялись. Уж слишком они походили на мертвецов, оживленных злыми колдунами себе в услужение. Скорее всего, они и были мертвецами, хотя и не совсем такими, как мертвецы, оживленные колдунами Арада. Старики запретили подпускать их к источнику с легкой водою, дабы источник не оказался осквернен. Мертвецы ничего не сказали о том, что похитившие их люди светлокожие, но много говорили об их грозном божестве, что дышит огнем и пожирает маленьких детей. Мертвецы сказали, что хотят, чтобы Арада покорились их хозяевам и служили им, и питали их божество своими детьми, ибо оно грозно.